Дорогие радиослушатели, продолжим наше изучение выражения. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Обратим наше внимание сначала на страх пред людьми. Оставшись без предостерегающего и вдохновляющего страха Господня в сердце и не имея пред собою удерживающего от зла страха пред Господом, человек не делается бесстрашным, а наоборот – становится более подозрительным и боязливым. Психиатры называют около 30 разных страхов, так называемых фобий, какими заболевают люди в большей или меньшей мере. Обратим наше внимание на этот недуг, описанный в Библии всего одним стихом. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющий на Господа будет безопасен». Притчи 29 глава, 25 стих. Во-первых, внутреннее действие этой болезни. В Библии в 4 главе книги «Бытие» говорится, что Каин возненавидел брата своего Авеля, пренебрег Божьим предупреждением, что у дверей грех лежит, убил брата своего и скрыл свое преступление. Обнаруженный и осужденный Богом на продолжительное скитание, Каин, не побоявшийся Бога, выдал свой страх пред кем-то неведомым. «Всякий, кто встретится со мною, убьет меня» — Бытие 4 глава 14 стих. Ему стало казаться, что совершенное им преступление стало известно всем, и всякий будет мстить ему за убийство Авеля. Сознание своей вины, как бы человек ни спрятал ее, идет с ним везде и наполняет постоянным страхом. Попытки забыть ее — утопить в опьяняющих напитках, безграничном веселье или даже похвальной людьми деятельности не достигает цели. Тайные страхи мучат человека. Единственное избавление от этой болезни – это поступить по примеру Давида, который свидетельствует. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господа преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, с 2 по 5 стих. Освобожденному осознание своей виновности стало легко, и страх перестал его мучить. Во-вторых, внешнее проявление этой болезни. Редко так бывает, чтобы внутренняя болезнь человека не проявилась чем-либо, а по внешним проявлениям опытный врач узнает внутреннюю причину. Страх пред людьми был у великих людей, описанных в Библии. Возьмем пару примеров. Авраам без Божьего указания самовольно ушел в Египет, спасаясь от голода. Но в Египте им овладел страх, что кто-то убьет его ради того, чтобы овладеть его женою Сарою. Страх пред людьми побудил Авраама прикрыться ложью, которой он принудил и Сару, говоря, «Скажи, что ты мне сестра» — Бытие 12 глава с 10 по 15 стих. То же самое сделал Авраам в Гераре несколько лет после того, и на вопрос Авимелеха, царя Герарского, почему он так нечестно поступил, Авраам признался. «Я подумал, что нет на месте всем страха Божия, и убьют меня за жену мою». Бытие 20 глава с 9 по 12 стих. Одно ложное предположение, что Бог не действует на всяком месте, превращает человека в труса и лжеца. Иаков, обманувший отца своего Исаака, и обидевший своего брата Исава, вынужден был бежать из отцовского дома в Месопотамию. Проведя там около 20 лет, он возвращался на родину. Боясь гнева Исава, Иаков послал ему большие дары, дабы умилостивить его. Бытие 32 глава с 3 по 21 стих. Но покоя не имел. Всю ночь он провел с кем-то в борьбе, и лишь под утро, получивший благословение от Бога, получил мир сердцу и днем встретился со своим братом Исавом. В-третьих, последствия этой болезни. Страх пред людьми либо заставит человека приблизиться к Богу, либо совсем уйти от Бога. Священник Ездра, получивший от персидского царя Артаксеркса указ о возвращении на родину для восстановления Иерусалимского храма, к этому еще получил драгоценные сосуды, вывезенные Навуходоносором из храма, был в страхе перед разбойниками, какие могли напасть на него на пути из Вавилона в Иерусалим. Так как Ездре, похвалившемуся перед царем своей верою в Бога, было стыдно просить у царя охраны, он назначил пост, чтобы испросить у Бога благополучного пути. Ездре, 8 глава, с 21 стиха по 23. Страх пред людьми приблизил его к Богу. Во времена Христа из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иоанна 12 глава 42 по 43 стих. Страх пред людьми лишил их блаженства вечного пребывания со Христом, который говорит своим последователям: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Матфея 10 глава, 28 стих. А теперь посмотрим на страх перед неведомым. Слово «паника» или «панический страх» хорошо известно всем, но не все знают, что это слово происходит из греческого слова «паникос», обозначавшего безотчетный страх, нагоняемым Паном, богом лесов, которого греческие художники изображали рогатым, обросшим волосами и на козлиных ногах. В Священном Писании много сказано о разного вида сильном страхе, без упоминания слова «панический», с указанием различных причин и действий этого страха. Рассмотрим некоторые из них. Во-первых, явление неведомого. Елифаз, фимонитянин, пытавший поучить Иова в мудрости и покорности воли Божией, привел такой пример из личной жизни. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня страх и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал вида его. Только облик был пред глазами моими, тихое веяние, и я слышу голос: «Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения, которых основанием прах, которые истребляются скорее моли». Иова 4 глава с 13 по 19 стих. Какой дух явился Елифазу, мы теперь об этом не станем рассуждать. Но этот дух передал ему наставление, что все творения, от наивысших до человека включительно, имеют свои недостатки. Явление Бога Аврааму, Моисею, Илье, явление ангелов неизменно наполняли людей страхом. Во-вторых, необъятные бедствия. В первой книге «Царств» в 5 главе сказано о том, что филистимляне захватили ковчег Господень, небольшую святыню израильтян. Этот ковчег они поместили в капище своего бога Дагона. На следующий день они нашли своего бога лежащим пред ковчегом. Это смутило некоторых, а на третий день нашли туловище дракона лежащим пред ковчегом, а голова их бога и обе руки были на пороге. В то же время по городу стала распространяться мучительная болезнь. Напуганные этим явлением жители города Азота отослали ковчег Господень в город Гев. С прибытием ковчега там началась повальная болезнь. Переслали ковчег в Аскалон, и там начались бедствия. Смертельно напуганные филистимляне возвратили израильтянам их святыню. В-третьих, ожидание. Каждая война является предвестницей более страшной и опустошительной. Если раньше на войне погибали тысячи людей, то теперь миллионы. Раньше войска могли укрываться в крепостях, в окопах, а теперь и для мирного населения убежища легко могут превратиться в массовые гробы. Изобретатели приходят в ужас от своих изобретений, которые вышли из-под их контроля и попадают в руки честолюбивцев. Миллионы людей живут в страхе пред грядущими бедствиями. Что бы враги христианства ни говорили о Христе и его учении, им бы все было бы не лишним задуматься над его словами относительно последних дней. Люди будут изнывать от страха и ожидания бедствий грядущих на вселенную. Луки 21 глава 16 стих. Что Христос предвидел и предсказал, то нам приходится переживать. Одни впадают в панику, а другие со спокойствием принимают дальнейшие слова Христа. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Аминь.